Обезьяна общительна и создается впечатление, что она со всеми ладит. На самом деле она нередко плохого мнения о других, считая себя выше всех. Несмотря на это, обезьяну любят, хвалят ее за умение, талант и гибкость. Обезьяна интеллектуальна, у нее большая жажда знаний. Она все читала, знает бесконечно много вещей, в курсе всего, что происходит. Она обладает прекрасной памятью, может с легкостью вспомнить малейшие детали виденного, прочитанного или услышанного. Это страстная и сильная натура. Обезьяна может во всем добиться успеха, если будет вести дело, которое нравится. Первая часть ее жизни будет счастливая, вторая — бурной, смутной, и ее планы часто будут рушиться. Отношения мужчина-женщина складываются неудачно. Обезьяна может быть в хорошем союзе с драконом или мышью. Менее удачен брак со змеей или вепрем. Самый неудачный — с тигром. Петух. Петух всегда занят, увлечен своей работой. Он всегда хочет сделать больше, чем может, и берется за задачи, превышающие его силы. Когда петух видит, что терпит поражение, он испытывает горькое разочарование. Петух эксцентричен, он любит, чтобы его заметили, но, блистая, он более приятен в обществе, чем в личных отношениях. Петух думает, что он всегда прав и знает, что делает. Он не доверяет никому и полагается только на себя. Иногда создается впечатление, что он способен на серьезные дела, но это не так. Он полон абсурдных и неосуществимых проектов. Он любит представлять себя героем, но остается мечтателем. Он расточителен. Он израсходует все, что заработает. Часто его может коснуться разорения, банкротства. Петух откровенен. Он говорит то, что думает. Но эта откровенность от безразличия к чувствам и уязвимости других. В нужных случаях петух по-настоящему отважен и храбр. Многие люди находят петухов интересными. Петух будет счастлив с буйволом, змеей или драконом. Неудачен брак с мышью, петухом или собакой. Самый неудачный — с кроликом. Собака. Всеми прекрасными чертами человеческого характера, по японским поверьям, наделены люди, рожденные в год собаки. Собака лояльна, верна, честна, в ней развито чувство долга. Собаку обычно высоко ценят, и это оправдано. Собака внушает доверие, она умеет хранить чужие секреты. Она делает все возможное для других. Ее преданность велика, вплоть до самоотречения. Ее мало заботит собственное богатство. Она великодушна и бескорыстна. Однако, если ей понадобятся деньги, она лучше других может достать их. Она не любит всякие сборища, толпу. Собака замкнута. Она упряма до крайности и знает, чего хочет. Она часто бывает циником, и ее боятся за резкие и конкретные замечания. Люди, рожденные в год собаки, всегда были поборниками справедливости. Любая несправедливость вызывает у них протест, и они бросаются в бой за правое, по их мнению, дело. При всей своей эксцентричности собака редко встает на защиту глупых дел. Собака бывает хорошим руководителем в промышленности, активным профсоюзным деятелем, воспитателем. Но чем бы она ни занималась, она остается идеально честной. Собака может быть счастлива с лошадью, тигром или кроликом. Неудачен брак с буйволом, петухом и очень неудачен с драконом или овцой. Вепрь. Людям, рожденным в год вепря, считают японцы, нужно вести свою жизнь под белыми знаменами чистоты, ибо склонность к грязи создает для них опасность. Каковы бы ни были цели, вепрь стремится к ним с огромной силой. Эта внутренняя сила велика, ничто не может противостоять ей, обладая огромной стойкостью. Вепрь не отклоняется от избранного направления. У него мало друзей, но он их сохраняет и ради них способен на большие жертвы. Иметь друга вепря — большая удача. Эти люди сдержаны, редко говорят, но если на это решаются, то высказывают все одним разом. Как и обезьяна, вепрь интеллектуален, у него огромная тяга к знаниям. Он много учится, но больших успехов в познаниях не достигает.